В это время один из ковбоев встал из-за стола и прошествовал к маленькой сцене. Это был высокий худой парень в потертых джинсах. Пятно на заднем кармане свидетельствовало о том, что он носил с собой пачку нюхательного табаку. «Он что, будет петь?» — поинтересовалась Рис, когда парень потянулся за микрофоном. «Можно сказать и так. Караоке!» — Линда Гейл махнула рукой в сторону сцены. «Здесь такое каждый вечер. Это Рубен Гейтс. Работает вместе с Ло на гостевом ранчо. Черный кофе, яичница, бекон и жареный картофель. Каждое воскресное утро». «Точно. Поет он, кстати, неплохо». У парня был густой, сильный баритон. Судя по тому, с каким восторгом его приветствовала публика, он здесь был явным фаворитом, рассеянно прислушиваясь к пению. Рис пыталась представить себе его в черной куртке и оранжевой шляпе на берегу Змеиной реки. А ведь это вполне может быть он. Высокий рост, сильные руки и эта непререкаемая уверенность в себе. Вполне возможно, она видела именно его, мужчину, для которого она каждое воскресное утро жарила яйца и картошку. На самом деле, это мог быть любой из тех, кто сидел сейчас у стойки или за столиками в зале. Любой из них мог быть убийцей. При мысли об этом ее охватило жаром. Приступ паники был не за горами. Разговоры в зале велись теперь в полголоса из уважения к певцу. Время от времени постукивали пивные кружки, стулья поскрипывали под посетителями, а паника словно кулаком сжимала горло Рис, не позволяя ей как следует вдохнуть. Она смотрела на Линду Гейл, губы у той быстро двигались, однако слов она не слышала, шум в ушах забивал все звуки. Рис заставила себя сделать выдох, затем вдох, еще один выдох. — Что? — Прости, я не расслышала. — С тобой все в порядке? Ты так побледнела? Голова, наверное, болит? Нет, — Нет-нет, все хорошо. Рис заставила себя снова взглянуть на сцену. — Просто я отвыкла бывать на людях. — Хочешь, уйдем? Нас здесь... «Ничто не держит!» Каждое такое бегство было для нее шагом назад, еще одним маленьким проигрышем. «Нет, давай еще посидим. Скажи, а ты сама здесь пела?» Линда Гейл взглянула в сторону сцены, где Рубен сорвал очередную порцию аплодисментов. «Конечно! Хочешь спеть?» «Ни за что! Даже за миллион долларов!» «Ну ладно, за полмиллиона!» В это время на сцену поднялся еще один мужчина. С учетом маленького роста и лишнего веса, Рис сразу же исключила его из списка подозреваемых. Мужчина затянул балладу, удивив Рис своим приятным тенорком. «Что-то я не припомню его», — заметила она. «Ангер. Преподает в средней школе. Вон сидит его жена». «Арлен, видишь брюнетку в белой кофточке? Они редко ходят к Джоанне, питаются в основном дома, у них двое детей. Раз в неделю они заглядывают к Лэнси, чтобы парень мог попеть. Арлен тоже работает в школе, в кафетерии. Очень милая пара». Рис и сама это поняла, когда заметила, что мужчина исполняет балладу, с нежностью глядя в глаза жене. «В мире много хорошего», — напомнила она себе, — «в нем есть любовь и доброта». Так приятно было вновь ощутить себя его частью. Следующий исполнитель, обладавший, видимо, солидным чувством юмора, порадовал всех своеобразным переложением классических вещей Долли Партон. Рис просидела в баре целый час, что для нее было несомненным успехом.